Глава 9. На следующий день пресса подняла еще более сильную шумиху. Не только маловлиятельные газеты пестрели кричащими заголовками, но даже солидная «Таймс» подвергла сомнению справедливость суда над Костиганом, а вместе с этим и компетентность действий полиции и ее неподкупность. Одна из газет поместила статью с новой оценкой свидетельских показаний. В ней недвусмысленно говорилось о том, что некоторые из них сомнительны с моральной точки зрения, ибо содержали скорее личное мнение, а не объективные факты. Само следствие, возможно, велось с одним лишь намерением, как можно скорее найти виновного и скрыть некомпетентность полиции, а также тех персон, которые поддерживали ее действия и теперь рисковали своей политической репутацией. Словом, все делалось отнюдь не в целях правосудия. Несколько известных газет прямо заявили, что полицейские чины, занимавшиеся расследованием, или подвергались угрозам, или же были подкуплены, чтобы как можно скорее закрыть это дело. Пита сравнивали со злополучным инспектором Абелином, который не смог раскрыть тайну предыдущих убийств в Уайтчепеле, или же комиссаром Уорреном, которому пришлось уйти в отставку. Примечание. Настоящая фамилия следователя, ведущего дело Джека Потрошителя, была Аберлайн. Конец примечания. Появились подметные письма с требованиями оправдать Костигана посмертно, снять с его семьи, если таковая есть, позор, а также выплатить ей определенную сумму за нанесенный моральный ущерб. Томас, прочитывая письма, откладывал их в сторонку, а Грейси тайком подбирала их, чтобы потом бросить в печь. Но каждый раз не решалась, опасаясь, что большое количество бумажного пепла испортит тягу и создаст много хлопот с чисткой дымохода. Шарлотта хранила молчание, понимая, каким может быть ответ супруга, если она попытается с ним заговорить. В данном случае он был бы очень кратким. Молодая женщина ни мгновения не сомневалась в том, что ее муж был честен во всех своих действиях. Но сказать об этом теперь означало бы оставить многое под вопросом. Теперь у миссис Пит была одна главная забота – оградить от всего этого детей. Она была не в состоянии защитить Томаса от тех неприятностей, которые могли его ждать, но была готова разделить с ним все, что может случиться. Главное, чтобы сейчас он этого не заметил. Шарлотта мысленно спорила с собой, что лучше, отпустить детей в школу или оставить их дома, хотя бы сегодня. Мать хотела избавить их от разговоров вокруг, от необходимости отвечать на вопросы своих сверстников, а то и взрослых на улице. Но она не может весь день быть с ними, занимать их или объяснять им, что хотели сказать те или иные взрослые дяди и тети, отчего они такие злые и почему все, что они говорят, неправда. Она могла бы отвести детей на некоторое время к матери. Там, где их никто не знает, они могли бы быть в безопасности. Перерыв в учебе на неделю или две не помешает их успехам в школе. Они все наверстают потом, когда кончится эта оголтелая кампания в прессе и, наконец, станет известна правда. Но что, если этого никогда не произойдет? Если, как в истории с Джеком-потрошителем, правда никогда не будет раскрыта? Ведь такое может произойти. Томас умен, и он не отступится, пока не доведет расследование до конца. Но не все дела удается раскрыть. До сих пор он всегда раскрывал убийства. Однако случались в его практике поджоги, ограбления, мошенничество и подлоги, когда виновные так и не находились, и никто не был уличен. Если она отвезет детей к матери, это даст той понять, что дела приняли плохой оборот, а в таких случаях, когда тебе страшно, лучше бежать и спрятаться, тогда, может, все и обойдется? А если не обойдется, и надо будет посмотреть правде в глаза? Тогда миссис Пит останется лишь признаться всем и себе, в том числе, что она оказалась трусихой. «Дети, пора в школу». Неожиданно для себя и еще до того, как приняла окончательное решение, услышала Шарлотта словно издалека свой собственный голос и увидела глаза мужа. Однако она ничего не смогла прочесть на его лице. Одобряет ли он ее решение или нет? «Сегодня я снова провожу вас туда», — добавила молодая женщина. «Собирайтесь». Весь этот день Пит провел в квартале Уайтчепилл. Это был самый трудный день, какой он помнил. Он снова подверг опросу всех обитательниц дома на Мидл-стрит, пытаясь как можно больше узнать об убитой. Знала ли Нора Гафф Аду Маккинли? Произошла ли у нее с кем-нибудь ссора? Был ли знаком с ней сутенер Ады Костиган? Не задолжала ли Нора кому-либо деньги? И вообще, что могло послужить мотивом ее убийства? Сутенер Гафф, огромный мужчина, похожий скорее на ростовщика, с густой шапкой черных курчавых волос, по словам опрошенных, отличался дурным нравом. Но он без труда смог доказать, где был в тот день и час, что неоспоримо подтвердили его свидетели. Он сам был искренне опечален смертью Норы и назвал ее своей лучшей девушкой, хорошо зарабатывавшей и не доставлявшей ему никаких хлопот. Днем, когда Томас шел по Commercial Road, возле самого большого дома на этой улице он увидел опасно возбужденную толпу. Раздавались разрозненные крики. «Слушайте, слушайте! Слушайте о Берти Костигане! Трижды ура по Костигану! Ура Костигану!» — подхватил еще кто-то, а за ним и вся толпа. «Он пал жертвой богатеев, которые приходят сюда, чтобы попользоваться нашими женщинами!» — крикнул тощий изможденный мужчина. «И убивать их!» — добавил другой, вызвав всеобщие крики возмущения. «Он был невиновен!» — тонким голосом выкрикнула женщина со светлыми волосами. «Его повесили ни за что!» «Его повесили за то, что он бедняк!» — яростно рявкнул толстяк, и лицо его скривило гримаса гнева. «Это их всех надо вздернуть на виселицу!» «Только не здесь, только не здесь!» — неистово закричал выскочивший из дома хозяин. Он был взбившимся на бок фартуке и держал в руках тряпку. «Мне не нужны неприятности. Уходите подальше от моего дома. Здесь нельзя шуметь!» Из толпы с решительным видом вышла молодая женщина. Когда она открыла рот, чтобы отсчитать домовладельца, стало видно, что у нее не хватает переднего зуба. «Да как вы смеете нам указывать, где собираться?» — накинулась она на него. «Берта Костигана повесили ни за что. А вам, видать, и дела нет до того, что эти поганые ублюдки вешают наших парней за «здорово живешь». Что они приходят к нам в квартал, чтобы попользоваться нашими женщинами. Приходят из своих красивых домов позабавиться тут, да еще и убивают нас. Может, вы считаете, что так и надо?» «Я этого не говорил», — испуганно запротестовал хозяин дома. К этому времени толпа уже была так взбудоражена, что все кричали наперебой, а где-то даже началась потасовка и был сбит с ног паренек, а вскоре завязалась и настоящая драка. Пит не мог остаться равнодушным и не защитить женщин, которые, перепугавшись, начали кричать. Он вошел в толпу, пытаясь разнять дерущихся. Вначале ему показалось, что женщины кричали от испуга, но он слишком поздно понял, что это была ненависть, и ей они подбадривали дерущихся мужчин. Имя Костигана повторялось, как некий боевой клич. Томас был зажат со всех сторон. В этой бурлящей толпе оказался и злосчастный домовладелец. Вдали уже слышались полицейские свистки. Люди дрались не на шутку. Досталось и суперинтенданту. Он едва удержался на ногах от очередного тумака, как вдруг в него врезался откуда-то взявшийся домовладелец, и они оба упали на растянувшегося на мостовой рыжего юнца с расквашенным носом. Появившиеся, наконец, полицейские быстро навели порядок. Трое мужчин и две женщины были арестованы. 8 человек получили довольно серьезные травмы, и 2 пострадавших были отправлены в больницу к хирургу. У кого-то даже оказалась сломанная ключица. Изрядно помятый, Томас уходил, ощущая боль во всем теле. Одежда его была в беспорядке, воротничок оторван, на локте зияла дыра, а сам он был весь в грязи и пятнах чьей-то крови. Разумеется, эта потасовка попала в вечерние газеты. Было немало домыслов и резкой критики, повторились требования о реабилитации Костигана, и было задано несколько неприятных вопросов органам правосудия и полиции. Особенно доставалось Питу. Нынешняя обстановка сравнивалась с той, что царила в Лондоне после серии убийств в Вайчепеле 2 года назад, и критики не скупились на обвинения. Многие газеты предсказывали дальнейшие волнения и беспорядки. Около 7 вечера, усталый и опустошенный, суперинтендант наконец добрался домой. На душе у него было тяжело, тело болело от побоев, а больше всего его угнетала неопределенность. Что же дальше? Он до сих пор не знал, кто убил этих женщин и какую роль во всем этом играли Костиган и Финли Фитцджеймс. Да и играли ли? У дома Томас сразу узнал экипаж тетушки Веспасии и так и не понял, рад он этому или огорчен. Конечно, он предпочел бы, чтобы леди Камингульт не видела его в эти не лучшие для него минуты. Его одежда была изорванной и измятой, к тому же он безумно устал. Пит очень дорожил мнением леди Веспасии и хотел бы, чтобы она думала о нем как о человеке, способном достойно держаться даже в минуты кризисов и неудач. И в то же время неплохо было бы услышать ее совет именно сейчас, да и просто повидать ее, столь решительную и уверенную, тоже было очень важным для Томаса. Отвага и храбрость так же заразительны, как и отчаяние и печаль, даже, пожалуй, еще заразительнее. Но самой большой неожиданностью для суперинтенданта было увидеть в гостиной своего дома помощника комиссара Корнуоллиса. Тот был мрачен и расстроен. Шарлотта, увидев мужа, тут же подскочила и поспешила ему навстречу, даже не дав ему возможности поздороваться с гостями. «Ты устал, должно быть. Горячая вода ждет тебя в спальне», — быстро шепнула она. «Ужин будет через 30 минут. Тетя Веспасия и мистер Корнуоллис остаются. У вас будет время обо всем поговорить за столом». Было похоже, что хозяйка настойчиво выпроваживает его из гостиной, но Пит был только рад этому. Он был грязен, он пропах нечистотами улиц и потом дерущейся толпы, в гуще которой и сам невольно оказался. Ему даже казалось, что он впитал в себя их страх и гнев. Через 30 минут суперинтендант уже спустился в гостиную, но по-прежнему устал и чувствуя сильную боль в мышцах. Синяки на его лице потемнели, но отмывшись и переодевшись в чистую одежду, Томас почувствовал себя готовым к неизбежному разговору. А разговор начался сразу же, как только подали первое блюдо. Никому больше не хотелось притворяться. «Мы можем подойти к решению задачи с 2 сторон», — с живостью начал Джон Корнуоллис и чуть подался вперед. «Мы должны сделать все, чтобы найти и уличить убийцу 2-й жертвы. Далее мы должны представить все в подтверждении того, что для ареста Костигана были веские основания и полученные должным образом доказательства. Суд над Костиганом был справедливым». Он сжал губы. «А вот как нам доказать, что мы не скрыли улики, указывающие еще на кого-то, это я не знаю». Помощник комиссара затих и стал смотреть на синюю вазу с цветами на столе. «Боюсь, здесь мы слукавили». «Я не питаю добрых чувств к Агастесу Фитцджеймсу», — решительно вмешалась Веспасия, сначала посмотрев на Пита, а затем переведя взгляд на Корнуоллиса. «Но разглашение улик против его сына способно вызвать буквально истерическую реакцию, что не только несправедливо, но и намного усложнит поиски истины. Какими бы ни были мои чувства к нему, и каким бы ни был моральный облик Финли, я не хочу, чтобы он пострадал за то, чего не совершал, даже если это позволит ему избежать наказания за все свои другие неприглядные дела», — заметила она с сожалением. Джон пристально смотрел на старую леди, как бы взвешивая каждое ее слово, а затем обратился к Томасу. «Насколько серьезно может быть связан Финли Фитцджеймс с этим последним убийством? Прежде всего скажите, что вы об этом знаете, а затем, что вы об этом думаете». Корнуоллис снова вернулся к кусочку рыбы на своей тарелке и стал дожевывать его. Однако все его внимание было сосредоточено на Пите, и казалось, что он даже не сознает, что ест. Суперинтендант подробно рассказывал о том, что нашел при осмотре комнаты Норы Гафф, и что потом ответил ему Финли Фитцджеймс, когда Томас навестил его. Подали пирог с почками и овощи. Грейси входила и выходила, молча обслуживая гостей. Она знала, кто такой Корнуоллес, поэтому смотрела на него со все усиливающимся подозрением, словно ожидала, что он в любую минуту может стать опасным для ее обожаемых хозяев. Джон, однако, не замечал встревоженного личика маленькой горничной, так часто глядевшей на него. Все его внимание было поглощено тем, что говорил его подчиненный. «И каковы ваши соображения?» — спросил он, как только Пит умолк. Томас ответил не сразу. Он знал, что начальник ценит его мнение и полагается на него, когда принимает решение или выносит суждение. «Я верю, что Костиган был виновен», — после недолгого молчания сказал суперинтендант. «У нас были некоторые сомнения, но он сам признал свою вину. Одного я не могу понять, почему сутенер был так жесток со своей жертвой, и почему до последнего момента отрицал это?» С неприятным чувством под ложечкой Пит вспомнил лицо Альберта. «Он был неприятной личностью, жалкой и злобной, но я не заметил в нем склонности к садизму, к желанию ломать пальцы и ногти своим жертвам». «Однако она обманула его и лишила доброй половины заработка», — с сомнением заметил Корнуоллес. «Он считал ее своей собственностью и расценил ее поведение как предательство. Слабые мужчины бывают особенно жестокими». Мускулы его лица напряглись. «Я сталкивался с такими случаями, когда служил на флоте. Дай слабохарактерному человеку немного власти, и он готов поиздеваться над подчиненными». «Да, Костиган был груб», — согласился Томас. «Но подвязка, связанные ботинки — это уже не просто злость. Это говорит не только о вспыльчивости и невоздержанности характера. Это скорее похоже на нечто продуманное и рассчитанное», — помогла ему Шарлотта. «Да», — согласился ее муж. «Поэтому вы и сомневались в виновности Костигана?» — встревоженно воскликнул Джон, но отнюдь не с упреком. Он долго прослужил на флоте командиром, без сомнения был честен с подчиненными и ожидал от них того же. Это доверие помогало ему решать боевые задачи, и теперь, служа в полиции, он не собирался изменять своим правилам. «Нет», — возразил Пит, прямо глядя в глаза шефу. «Тогда я не сомневался. Просто считал, что недостаточно хорошо узнал подозреваемого». Суперинтендант искренне пытался разобраться в собственном состоянии и точно вспомнить, что он чувствовал, когда допрашивал Костигана, видел его отчаянное лицо и понимал его страх и жалость к самому себе. Насколько он, Томас, был тогда честен? Какое влияние оказывало на него чувство облегчения и внутренней уверенности, что дело удастся завершить, избежав подозрений в адрес сына Агастаса Фитцджеймса? «Он не отрицал, что убил ее», — продолжал Пит, глядя через стол на Корнуоллеса. «Все забыли о еде». В дверях, ведущих в кухню, стояла Грейси с чистой салфеткой в руках и подносом с очередным горячим блюдом. Она тоже внимательно слушала, что говорил ее хозяин. «Но он категорически отрицал, что мучил ее», — с особой болью вымолвил Томас. «И как бы настойчиво я его не расспрашивал, он упорно отрицал, что знает что-либо о Фитцджеймсе, его клубном значке или запонке». «Ты верил ему?» — тихо спросила Веспасия. Пит долго молчал, прежде чем ответить. В комнате воцарилась тишина, никто даже не шелохнулся. «Мне кажется, да. Иначе это не дало бы мне покоя», — наконец ответил полицейский. «Во всяком случае, я не верил в то, что он сам это сделал, и что у него были на то причины». «В таком случае мы снова вернулись к тому, с чего начинали», — заключил Джон, окинув всех взглядом. «В этом нет смысла. Если это не Костиган, а сейчас в этом уже нет сомнений, то кто же? Тот, о ком мы даже и подумать не можем? Или же это вариант, который больше всего нас пугает? В обоих убийствах повинен Фитц-Джеймс-младший». «Нет, он не мог этого сделать», — возразила миссис Пит, глядя перед собой в тарелку. «Почему?» — с интересом спросила леди Каммингульт, положив вилку на тарелку. «Что ты знаешь об этом, Шарлотта? И почему говоришь это с такой уверенностью?» Хозяйка совсем растерялась. Томас догадывался, почему, но промолчал. «Талула Фитц-Джеймс видела своего брата в другом месте в тот вечер, когда была убита Ада Маккинли», наконец отважилась ответить Шарлотта, подняв глаза и встретив взгляд тетушки. «Неужели?» — осторожно промолвила Веспасия. «Почему же она ничего не сказала, когда это было нужно? Это избавило бы следствие от многих недоразумений». «Она не могла сказать, ибо была в таком месте, где не должна была быть», — ответила расстроенная молодая женщина. «К тому же она уже соврала однажды, и ей могли не поверить». «Меня это ничуть не удивляет», — заключила пожилая леди и покачала головой. «Но, кажется, ты ей все же веришь. Почему же?» «Видишь ли, собственно, ей верит Эмили», — Шарлотта прикусила губу. «Это она мне все рассказала. Финли порядочный шалопай и не очень приятный человек, но он не убивал Аду Маккинли». «Разве никто из присутствующих в том другом месте не смог подтвердить этого?» — спросил Корнуоллес, глядя сначала на миссис Пит, а затем на ее супруга. «Почему никто не пожелал сделать этого?» — недоумевал он. «Фитц-Джеймс, вероятно, просил их, не так ли? Или он невзначай позабыл, что сам был там? В таком случае это могла бы подтвердить его сестра. Все сразу прояснилось бы». В его голосе звучало недовольство. Веспасия, забыв о еде, тоже повернулась к Шарлотте. «Что это за место, которое так стремятся забыть все, кто там побывал? Меня мучает любопытство. Неужели наш век до такой степени чопорный, что молодой здоровый мужчина, побывав в таком месте, боится признаться в этом? Что это? Собачьи или запрещенные кулачные бои? Игорный дом? Бордель?» «Вечеринки, где много пьют и курят опиум», — тихо призналась миссис Пит. Лицо Джона помрачнело, а Веспасия закусила губу и высоко вскинула брови. «Глупо, но ничего из ряда вон выходящего в этом нет», — заявила она. «Если бы надо было спасти жизнь человека, я не побоялась бы сказать, что была в таком месте». Шарлотта промолчала. Томас знал, что не сомнение, а всего лишь нерешительность мешает ей найти нужные слова. Корнуоллес, мало знавший жену своего подчиненного, все свое внимание обратил на ее тетю. «Если нам удастся найти свидетелей», — твердо произнес он, — «мы, по крайней мере, сможем снять с Фитц-Джеймса подозрения в первом убийстве, а по совокупности и во втором тоже». Он повернулся к Питу. «Вы знали об этом? Почему не сказали мне раньше?» «Я узнал обо всем этом, когда уже не имело значения», — ответил Томас и увидел, как покраснела Шарлотта. Заметили это и гости. «Что ж, по крайней мере, это снимает один вопрос», — резюмировал Корнуоллес, откинувшись на стуле и снова взяв вилку. «Теперь остается узнать, зачем подкинули вещи Финли Фитц-Джеймса на место преступления, и, разумеется, кто мог это сделать. Эти два вопроса, пожалуй, можно объединить в один. Ответ на первый будет ответом и на второй. Уверен, что оба убийства совершил один и тот же человек». Он почему-то опять посмотрел на леди Каммингульт и лишь потом на Пита и добавил. «Мне трудно представить себе, что это проделал кто-то, живущий в Вайчепеле и знающий обеих женщин. Это обязательно должен быть тот, кто люто ненавидит Финли, его личный и очень опасный враг, что возвращает нас снова к Фитц-Джеймсам. От этого не уйти». «Может, это какой-то сговор?» — предположила Веспасия и принялась за пирог с почками. Шарлотте особенно удавались кулебяки с поджаристой, хрустящей и очень вкусной корочкой. Пит и Корнуоллес молча пристально посмотрели на пожилую даму. «Вы хотите сказать, что один из сообщников убивает женщин, а другой добывает улики и, возможно, подбрасывает их, не так ли?» — — уточнил Томас. Сам он в это не верил. Слишком сложно это было, да и опасно. Если бы в убийстве Ады был замешан еще кто-то, и Костиган знал об этом, он непременно назвал бы его. Сутенер не пошел бы на виселицу в одиночестве. Джон не сводил глаз с Веспасии, словно чего-то ждал. Шарлотта кашлянула. «Ты что-то хочешь сказать?» — спросил ее Пит. Его жена чувствовала себя чертовски неловко, но деваться ей было некуда. Все теперь смотрели на нее. «То, что Финли был на вечеринке, еще ничего не доказывает», — медленно сказала молодая женщина и порозовела. Она старательно избегала смотреть на мужа. «Видите ли, на этой вечеринке все были слишком заняты собой и своими развлечениями. Они столько выпили и выкурили, что их показания ничего бы не стоили. Можно было бы прогнать перед ними табун лошадей, и никто из них не был бы уверен, что это произошло в самом деле, а не в их воображении». «Понятно», — вежливо ответил Корнуоллес, не скрывая своего разочарования. «Однако вы поверили его сестре. Она была достаточно трезва и видела там своего брата». На этот раз Шарлотта уже не прятала глаза. «Конечно», — кивнула она. «Талула была там всего несколько минут. Когда она поняла, что там происходит, она тут же ушла». «И все это тебе рассказала Эмили?» — с невинным удивлением спросила Веспасия. Миссис Пит растерянно промолчала. «Понятно», — усмехнулась леди Каммингульт и больше ничего не сказала. Шарлотта снова опустила глаза в тарелку и принялась медленно и неловко доедать пирог. Грейси скрылась в кухне. «Придется что-то ответить на все эти требования об оправдании Костигана», — наконец мрачно изрек Корнуоллес. «Однако не знаю, в какой степени это зависит от меня, хотя я несу ответственность за судебное обвинение. Вопросы помилования решают судья, министр внутренних дел и, возможно, даже королева. Чертовски жаль, что мы не потянули с расследованием еще недельку. Беднягу удалось бы спасти хотя бы от виселицы». Томас не решался говорить об этом. Слишком тяжелым грузом все это лежало на его сердце, да и не ко времени был такой разговор. Без сомнения, этим займутся другие люди, и медлить они не станут. «Может быть так, что в первом случае виноват был Костиган, а второй убийца лишь скопировал его метод?» — спросил Джон с надеждой, глядя на Пита. «Нет», — не задумываясь, возразил суперинтендант. «Если только это не сделал кто-то из нас, а это просто невозможно. Из всех нас подробности первого убийства знали, кроме меня, констебль Бинс, инспектор Юарт и доктор Леннокс». Все молча ждали. Помощник комиссара полиции снова напряженно подался вперед. Веспасия положила руки на край стола. «Бинс, как обычно, нес дежурство на своем участке, когда его внимание привлек человек, в панике покинувший дом в Пентекостелли», — заговорил Томас, как бы отвечая на непроизнесенный вопрос. «Йорд в это время находился дома с семьей, а Леннокса вызвали, когда он был у больного неподалеку. Он провел у постели пациента весь этот вечер, пока за ним не позвали». «Кажется, здесь все ясно», — мрачно буркнул Корнуоллес. Шарлотта поднялась и стала собирать грязные тарелки, хотя некоторые из них оказались нетронутыми. Вместе с Грейси они подали рисовый пудинг с золотистой корочкой, посыпанный мускатным орехом. К нему полагался еще тушеный чернослив. «Спасибо», — поблагодарил Джон, принимая тарелку с пудингом, но потом поморщился, вспомнив, что разговор еще не закончен. «Кажется, нам ничего больше не остается, как делать хорошую мину при плохой игре и без всяких оправданий или обвинений добывать убедительные доказательства. Не следует пока кого-либо обвинять, но надо продолжать наблюдение за Фитцджеймсом и работать над теми уликами, которые у нас есть в связи со смертью Норы Гафф. Будем вести себя так, будто у нас нет подозреваемых».